Сведения о военном положении, которые были мне необходимы для осуждения о политической ситуации, я, по мере возможности, старался получать, поддерживая доверительные отношения с некоторыми бывшими неудел титулованными господами, которые составляли своего рода надстройку над главной квартирой и собирались в особняке в Версале. Эти князья узнавали о военных событиях и планах несравненно больше ответственного министра иностранных дел и делали мне порой весьма ценные для меня сообщения, предполагая, что последние, само собой разумеется, не являлись для меня секретом. Английский корреспондент при главной квартире Россель был обычно также лучше меня осведомлен о тамошних намерениях и делах и являлся полезным для меня источником информации. В военном совете только Руон защищал мой взгляд, что нам следует спешить с окончанием войны, если мы не хотим допустить вмешательства нейтральных держав и созыва ими Конгресса. Он отстаивал необходимость решительного наступления на Париж с использованием тяжелой артиллерии, вопреки системе измора, которую в высоких дамских сферах считали более гуманной. Сколько на это потребуется времени, нельзя было предвидеть при нашем незнании того, в каком состоянии было продовольственное снабжение Парижа. 22 сентября Мольтке писал своему брату Адольфу, что он надеется охотиться в конце октября на зайцев в Кризо. Осаждающие не только не подвигались вперед, но подчас даже отступали. Нельзя было с уверенностью предсказать, как пойдут дела в провинции, в особенности, пока не было сведений о том, где находится Южная армия и армия Бурбаки. Некоторое время не знали, действует ли армия Бурбаки против нашей коммуникационной линии с Германией, или же не появится ли в низовьях Сены, прибыв туда морским путем. Ежемесячно мы теряли под Парижем около 2000 человек, не отвоевывали у осажденных территорий и нерасчетливо затягивали тот период, в течение которого наши войска подвергались любым превратностям судьбы, как в случае непредвиденных неудач на поле битвы, так и в случае появления эпидемий, вроде холеры, разразившейся в 1866 году под Веной. Меня от тяжко решительных действий тревожило больше всего с политической точки зрения, так как я опасался вмешательства нейтральных держав. Чем дольше длилась война, тем сильнее приходилось считаться с возможностью, как бы одна из прочих держав под влиянием затаенного нерасположения и неустойчивых симпатий не склонилась к тому, чтобы проявить инициативу дипломатического вмешательства, и как бы это ни привело к присоединению к ней некоторых или даже всех остальных держав. Хотя во время октябрьского турне господина Тьера Европы найти не удалось, тем не менее достаточно было ничтожнейшего толчка, чтобы вызвать открытие этой потенции при любом из нейтральных дворов, а на почве республиканских симпатий, даже и в Америке, толчка, который один кабинет дал бы другому, исходя в своей инициативе из зондирующих вопросов о будущности европейского равновесия или из филантропического ханжества, ограждавшего крепость Парижа от серьезной осады.